Глава 7. Не успела расправиться с поздним обедом, как к моему столику подошел официант, молодой человек с аккуратно приглаженными волосами и короткой рыжеватой бородкой. Звали его, кажется, Филипп. Он был предупрежден, что я питаюсь в ресторане бесплатно, поэтому вряд ли пытался меня рассчитать. Похоже, понадобился я ему по другому поводу. «Ефим Николаевич», склонившись, извиняющимся тоном обратился он, «там у ресторана вас ожидают для личной встречи. Изволите ли принять?» «Кто таков?» «Хм, ну, это мой дядя». «Ну что ж, давайте поглядим на твоего дядю. Пускай зайдет». Дядя выглядел неважнецки. Подбит левый глаз, губа распухла. Одежонка хоть и чистая, но явно не с барского плеча. Котелок на голове придавал немного комичный вид. На вид лет под 60. При всем при этом тщательно выбрит и даже, кажется, попахивает одеколоном. «Фонтиков Христофор Венедиктович». Чуть поклонившись, представился мужчина. Стянув с головы котелок и принялся нещадно мять его в руках. «На местный манер Христиан Фунтиков». «Очень приятно. Ефим Николаевич Сорокин, присаживайтесь. Чем могу быть полезен?» «Ефим Николаевич, я слышал, вы как-то связаны с Большим Иваном». «Это от кого же вы слышали?» «Напрягся». Фунтиков воровато огляделся и, наклонившись чуть вперед, негромко ответил. «Дело в том, что мой племянник Филипп...» «А, это официант?» — кивнул я в сторону отошедшего к другому столику полового. «Ну, предположим, так и есть. Какое же у вас дело к Большому Ивану?» «Дело в том, что я живу в районе Флэшинг, это Квинс. У меня своя юридическая контора, небольшая. Из работников я да клерк, то есть помощник. Еще один мой племянник Антип. Он младший брат Филиппа». «В генеалогии разберемся позже. Что у вас случилось?» «Дальше выяснилось следующее. Здание, в котором располагалась контора, принадлежало некоему Лайману Брюстеру, владельцу еще пары домов в этом районе. Фунтиков исправно платит за аренду помещения, но на прошлой неделе Брюстер неожиданно решил повысить аренду в 2 раза. При этом почему-то только русскому юристу, без объяснения причин. «Не нравится? Освобождай помещение», — заявил домовладелец арендатору. Христофору Венедиктовичу вскоре все же удалось выяснить, что причина кроется в кузене Брюстера, то бишь его двоюродном брате. Тот решил открыть в этом районе парикмахерскую и, конечно же, договориться насчет помещения с родственником куда проще, чем с посторонним человеком. А крайним в этой ситуации оказался русский эмигрант, которого Брюстер решил в наглую выдворить с этой территории путем резкого подъема арендной платы, резонно рассудив, что безобидный Фунтиков такую сумму не потянет и освободит помещение. Несчастный юрист совсем был отчаялся, поскольку закон был на стороне домовладельца, а найти помещение в этом районе – трудная задача. Да и после 11 лет работы здесь у него появилась своя клиентура из местных, которые вряд ли побегут за своим юристом в другое бюро. Примечание. Бюро. Единица административного отделения Нью-Йорка. Но тут как-то в гости заглянул племянник из Гринпойнта и рассказал о банде некоего Большого Ивана, люди которого защитили от итальянцев ресторан, в котором племяш работает. Тут-то у Фунтиковой возникла идея попросить защиты у единоверца. Пусть объяснит этому взорвавшемуся капиталисту, что так с людьми поступать нельзя. «Ну, насчет банды это вы несколько преувеличиваете. Все же мы не какие-то беспредельщики. Да, ведем свой небольшой бизнес в Гарлеме. Но и при случае не даем в обиду своих, православных. И не только», — добавил я, подумав о других народностях, населявших некогда Великую Российскую империю. Примечание. Согласно алфавитному списку народов, обитающих в Российской империи, в преддверии переписи 1897 года на территории державы проживали представители 140 национальностей. «В общем так, Христофор Венедиктович, я поговорю с вашим домовладельцем, скажем, завтра, в первой половине дня. Где мне его найти?» «Так он обычно у себя в кабинете сидит. Разве что и выбирается плату судей собирать. А кабинет у него в нашем доме, на 4-м этаже. Там еще табличка на двери. Л. Брюстер». «Ладно, разберемся. А сколько я вам буду должен?» Похоже, этот вопрос всерьез волновал мнущегося визитера. «Давайте о деньгах поговорим после». Несколько успокоил я Фунтикова. Распрощавшись с посетителем, я добрался до телефона и позвонил сначала Вержбовскому, чтобы узнать номер Науменко. «Записывайте». Виктор Аскольдович продиктовал мне цифры и добавил. «Тут еще такое дело, Ефим Николаевич. В нашем районе вчера видели подозрительных личностей. Они все как бы между делом о Большом Иване расспрашивали. Вроде на итальянцев похожи, хотя кто их знает. Что ж, видно, противник не сидит сложа руки, пытается прояснить для себя кое-какие моменты. Ну, пусть подергается. Может, что нового узнает о русском характере. Ну и пусть иммигранты, однако в душе все еще русские. Это их дети и внуки уже впитают в себя американский образ жизни. Эти же, как говорили в армии, еще домашними пирожками в туалет ходят. Я дозвонился Науменко, объяснил ситуацию, и мы договорились, что четверо парней, включая двух его сыновей, подкатят на автомобиле к ресторану «Русь» за 2 часа до назначенного с «Банан» на встрече, то есть к 5 часам вечера. Причем будут и одеты подобающе, и во всеоружии, в буквальном смысле этого слова. «Только вы там, Ефим Николаевич, приглядывайте за ними», как бы, между прочим, добавил атаман. «Парни молодые, горячие». «Не переживайте, Василий Антонович, пригляжу». Пообещал, а у самого на душе кошки заскребли. Переговоры вроде мирные, да кто знает, что у этих горячих итальяшек на уме. Теперь настал черед звонить по контактному телефону Лански. Для начала я усмирил было отправившееся вскачь сердце, и после этого начал крутить телефонный диск. Трубку взяли после 3-го гудка. «Это Большой Иван», — произнес я в мембрану низким голосом. «С кем имею честь?» «О, рад вас слышать, мистер, Большой Иван», — ответили на том конце провода. «Меня зовут Том Рапштейн. Я доверенное лицо мистера Лански. Вы, я как понимаю, получили предложение о встрече?» «Да, я его принимаю. Нам и впрямь пора обсудить некоторые детали. Только представлять меня на встрече будет мой помощник, консильери, мистер Бёрд». «Но вам гарантируется полная безопасность». «Не в этом дело. Я не покидаю пределы Гринпойнта никогда. Никто, кроме моего консильери, не знает меня в лицо. И тому есть свои причины. А мистеру Бёрду я доверяю как самому себе. Он моя правая рука. Он — это я. Если для Бананна и Лански мой ответ покажется оскорбительным, они тоже могут прислать своих помощников. Пусть пообщаются на равных». «Хорошо, я поговорю с мистером Лански, а тот донесет информацию до мистера Бананна», — ответил после паузы Рапштейн. «По какому номеру нам перезвонить?» Я продиктовал номер телефона в кабинете Вишбовского-младшего, откуда сейчас говорил, добавив, что меня может не быть на месте, но тот, кто возьмет трубку, все сказанное мне передаст. И мы вежливо распрощались. Так, с этим разобрались. Я вытер носовым платком выступившую на лбу испарину. Что-то слишком уж я перенервничал, изображая Большого Ивана. С чего бы это? Не мешало бы, кстати, завтра после визита к домовладельцу, обижающему землячка, наведаться к Чьюмлейс, провести рекогносцировку местности. Наутро, приведя себя в порядок и вновь отказавшись от приметного перевоплощения в одноглазого усача, я на метро добрался до Квинса, а далее по указанному на листочке Фунтиковым адресу. Его контора располагалась на 1-м этаже здания под довольно скромной вывеской, но я к нему заходить не стал, а сразу поднялся на 4-й этаж. Миновал несколько обшарпанных дверей и остановился у более-менее приличной, к которому винтами была прикручена латунная табличка с выгравированной надписью «Л. Брюстер. Аренда квартиры, площадей под офисы». Я постучал. Спустя секунду с той стороны двери раздалось сопение, рычание, а затем голос, словно идущий из бочки, глухо произнес: «Входите». Брюстер представлял собой огромный кусок сала, только по недоразумению снабженный конечностями и головой, словно прилепленный к кадушкообразному туловищу, которое расплылось в кресле, способном вместить 3 таких, как я. Шея отсутствовала совершенно. На столе перед ним среди бумаг стояла ваза с шоколадными конфетами, которых оставалось едва ли не с 10, а в мусорной корзине комкалась куча фантиков. На меня глянули заплывшие жиром глазки, а мясистые губы прошамкали что-то нечленораздельное. «Что?» — переспросил я. «Вы по аренде?» Выдавил из себя существо. «Ну, можно сказать и так». Раз сесть не предлагали, я сам опустился в потертое кресло и закинул ногу на ногу, чем вызвал неласковый взгляд все тех же глазок. «Видите ли, мистер Брюстер, я не собираюсь снимать у вас ни квартиру, ни площадь под офис. Чего же тогда вам нужно?» Существо беспокойно шевельнулось в кресле, отчего под пиджаком, жилеткой и сорочкой прошло небольшое цунами. «Меня зовут Фил Бёрд. Я представляю интересы некоего Большого Ивана. Вы, может, слышали о нем? Нет? Что ж, думаю, вскоре услышите. Как бы там ни было, я пришел просить за вашего арендатора по имени Христиан Фунтиков. Вам не кажется, что вы обходитесь с ним несправедливо, так резко поднимая арендную плату?» «Это не ваше собачье дело», — выплюнул из своего чрева жердяй. «Боюсь, мистер Брюстер, что теперь наше. Я не собираюсь у вас здесь долго задерживаться. Зайду через неделю. И тогда надеюсь услышать от вас правильный ответ. Всего хорошего». Я поднялся, прошел к двери и закрыл ее с противоположной стороны, оставив хозяина кабинета переваривать услышанное. А сам отправился на Бетфорд-стрит, 86. Чумлис оказался искусно замаскированным пабом, не имеющим никакой вывески. Интересно, с чего бы Банан и Лански быть такими уверенными, что Большой Иван уже что-то знает об этой особенности заведения? Как бы там ни было, постояв минут 10 у дома напротив, я все же рискнул толкнуть дверь паба, сразу очутившись в прохладном полумраке, резко контрастировавшем с жарким уличным солнцем. Здесь я обнаружил всего нескольких посетителей, среди них приметив сидевшего за угловым столиком мужчину. Обладатель густых усов и волевого подбородка что-то писал в блокнот карандашом. Перед ним на столе стояла ополовиненная кружка пива, а рядом лежала фетровая шляпа. От созерцания обстановки меня отвлек голос стоявшего за стойкой бармена. «Добрый день, сэр. Что будете пить?» Ничтоже сумнявшись, я выбрал пару кружек с пинтой пива в каждой и тарелку жареных свиных ребрышек с луковыми кольцами. Сел поближе к углу, где обосновался одинокий писатель, как я назвал его про себя. И, похоже, насчет писателя я угадал, потому что, когда тот рассчитывался, прозвучало: «Заходите еще, мистер Хемингуэй. Всегда рады вас видеть». Содержимое первой кружки вполне приличного пива переместилось в недра моего желудка, и я решил, что пора провести более тщательную разведку местности. Поднявшись, не торопясь, прошествовал к барной стойке. «Не подскажете, где у вас туалет?» Негромко поинтересовался у бармена, а то пиво уже просится наружу. Бармен, молодой мужчина с щегольски подкрученными усиками, понимающе улыбнулся. «Конечно, сэр. Для мужчин прямо по коридору и налево». «Значит, есть и для женщин?» «А я-то думал, что женщины в такие злачные места не ходят. Хотя почему нет? Феминизм в Штатах понемногу поднимает голову. Вполне вероятно, что и в заведения типа этого уже заглядывают представительницы прекраснейшей половины человечества. Тем более в сопровождении мужчин это не так чревато приставаниями со стороны поддатого люда. Туалет оказался более приличным, чем я ожидал. Видимо, о комфорте клиентов здесь заботятся. Справив малую нужду, и в самом деле приспичило, я осмотрел помещение. Пометуя об эпизоде из «Крестного отца» со спрятанным за сливным бачком пистолетом, я достал из кармана заготовленный моток скотча, который к тому времени уже был изобретен и продавался. Нет, не то чтобы я планировал грохнуть представителей противоположной стороны, но чем черт не шутит, лучше опять же перебдеть. Бачок находился сверху, вода стекала по выкрашенной в серебристый цвет трубе, и для реализации моего плана пришлось вставать на унитаз. Провозился я пару минут, мастеря тайник с оставшим для меня практически родным револьвером. Вроде бы нормально прилепил, сам по себе отвалиться не должен. Все ж таки предварительно протер конденсат носовым платком. С чувством выполненного долга вышел в коридор. Однако какое-то внутреннее чувство заставило меня повернуть не в сторону зала, а в противоположную. Так, что у нас там? Ага, небольшая кухня и занятый своим делом повар, стоявший ко мне спиной. Кажется, что-то шинкует. Ладно, не будем его отвлекать, тихо проберемся мимо, к дальней двери. Открыв ее, я оказался в маленьком тамбуре. Следующая дверь была изнутри закрыта на небольшой засов. Открыв ее, я увидел задний двор паба, состоявшим у стены мусорным контейнером. За углом шумела улица. Ага, значит, и запасной выход имеется. Эта информация тоже может пригодиться. Повар все еще занимался своими делами за кухонным столом, а я также тихо прокрался мимо него обратно. Вернулся в зал, словив несколько удивленный взгляд бармена, виновато улыбнулся краешком рта, мол, пошел по-маленькому, а задержался чуть дольше, хотя вряд ли в этом есть какой-то криминал. Быстро допил пиво, доел ребрышки, расплатился и вышел на улицу. Ну что, задача выполнена. Можно возвращаться обратно. Проходя мимо магазина игрушек, невольно замедлил шаг. Из-за стекла витрины на меня пялились куклы, по большей части резиновые пупсы. Да, до Барби тут еще далеко. Барби, Барбара, Варвара, Варенька. А ведь это идея. Почему бы не предложить производителям игрушек поставить на поток кукол Барби, показав им фотографию Вари? Пусть слепят нечто похожее. Или это будет пошло? Да, и Кена до кучи запатентовать, скажем, с моей физиономией. Тогда уж и назвать пластмассового пупса не Кеном, а Филом. Хотя, вероятно, современные дети еще не созрели до таких игрушек. Нет, при грамотной рекламе малышню вполне можно подсадить на Барби с Кеном. Только для затянувшейся Великой депрессии такие куколки с аксессуарами могут стоить дороговато. Не всякий родитель потянет. А делать эконом-вариант смысла я не видел. Бюджетных кукол в игрушечных магазинах и так хватало. «Ладно, все это замечательно. Только завтра меня ожидает очень важная встреча. И строить далеко идущие планы пока рановато». Зайдя в Русь, я поднялся к Андрею. Тот уже приготовил для меня новость. Оказывается, звонил все тот же Рапштейн. Передал, что Большой Иван может присылать своего представителя, раз тот обладает полномочиями первого лица. Бананна же и Ланский прибудут сами. Что ж, неплохая новость. Лично пообщаться с легендарными главарями мафии и остаться в живых, надеюсь, в живых, такое счастье удавалось немногим. Завтра наступило неожиданно затяжным для летнего Нью-Йорка дождем. Тот зарядил еще ночью и прекратился только после обеда. За это время у меня успел побывать неожиданный визитер, а именно домовладелец из Квинса, Лайман Брюстер. Он не без робости протиснул свое жирное тело в дверной проем моей квартиры и, комкая в руках шляпу, как накануне фунтиков, выдавил: «Мистер Бёрд, сэр, мне очень жаль. Я признаю, что вчера был неправ. Я слегка погорячился». Похоже, он еще долго мог так топтаться, выдавая из себя слова, будто фарш из мясорубки. Я решил облегчить его страдания. «Я догадываюсь, мистер Брюстер, что вы изменили свое решение по поводу арендной платы для русского адвоката». Гость закивал с такой частотой, что, казалось, его голова вот-вот оторвется и покатится мне под ноги. «Совершенно верно. Я подумал и принял решение не поднимать арендную плату». Выдохнул визитер, вытирая лоб огромным носовым платком. «Мистер Фунтиков ваш хороший друг и очень хороший человек, а я всегда симпатизировал русским». Эта фраза, видимо, высосала из него последние силы. Только не хватало, чтобы он тут же грохнулся в обморок. Я же не дотащу эту тушу до кровати. «Замечательно, мистер Брюстер», — расцвел я широкой улыбкой. «Я не сомневался, что мы с вами поладим. И незачем было тратить время на дорогу. Могли бы просто передать свое решение через мистера Фунтиков». «О, нет-нет, это сущий пустяк. Мне приехать к вам ничего не стоило», — засуетился гость. «Ну и ладненько, ну и славно». Я ободряюще похлопал пыхтящую тушу по плечу и развернул к выходу. «Приятно было с вами пообщаться, мистер Брюстер. Надеюсь, мы с вами останемся друзьями». Вот что значит вовремя распущенные слухи о русской мафии. Только как он на меня так быстро вышел? Не иначе спросил у Фунтикова, явился в ресторан, оттуда его направили сюда. Не успел я переварить визит домовладельца, как примчался сам Христофор Венедиктович, сияющий, как начищенный самовар. С порога на великом и могучем принялся рассыпаться в благодарностях, при этом достаточно прозрачно намекая, что готов отплатить за оказанную ему услугу. «Достаточно того, что мы с вами друзья, Христофор Венедиктович», — успокоил я юриста. «Возможно, когда-нибудь и я к вам обращусь за помощью. Вы же мне не откажете». Фунтиков заверил, что всегда к моим услугам, готов принять меня в любое время дня и ночи совершенно безвозмездно. Расстались мы вполне довольны друг другом. Приезду машины из станицы я переоделся в выстиранную и выглаженную одежду, позаимствовав у Андрея дорогие запонки с обещанием по возвращении вернуть. Все-таки хотелось выглядеть более-менее презентабельно. Чтобы не разрушать придуманный для итальянцев стереотип, на глаз нацепил повязку, а под нос приклеил усы. В числе моих бойцов двое сыновей Науменко, Федор и Демид, и двое представившихся Василием и Алексеем. За рулем черного лакированного Форда Демид. Вся четверка — крепкие парни с пляшущими бесенятами в глазах. Чувствуется, готовы без оглядки ринуться в бой. Надо за парнями присматривать, как бы не сорвались с цепи раньше времени. Буду их придерживать по мере сил. «Отец вас описывал по-другому», — сказал Федор, когда мы обменивались рукопожатием. «Усы и повязка для маскировки, не обращать внимания. Стволы есть?» — спросил я, занимая место на переднем пассажирском сиденье. Орлы продемонстрировали каждый по пистолету. Два нагана, кольт и браунинг. Правда, оружие все равно придется сдать. Но, тем не менее, его наличие пока успокаивало. Дорога заняла практически столько же времени, как и поездка в метро. Трафик в Нью-Йорке уже был в это время приличный. Хорошо еще до места добрались без происшествий. А то ведь вполне от нечего делать нас мог тормознуть полисмен и устроить обыск. Все-таки мы выглядели как натуральные мафиози. Машину Демид припарковал напротив Чумлейс. Здесь уже стояло несколько приличных автомобилей, сразу дающих повод задуматься о статусе их владельцев. Мафиози в количестве десятка человек, все как один чернявые, собрались в кружок наперекур, обсуждая какие-то свои дела. У входа стояли двое крепких мужчин в темных костюмах и шляпах, профессия которых не вызывала сомнений. При нашем появлении присутствующие напряглись. Взгляды некоторых из них стали жестче. Судя по всему, люди со стороны Лански тоже здесь присутствовали, раз уж он выступил в роли третейского судьи. или как там правильно называется человек, обеспечивающий безопасность на переговорах. Я попросил Демида остаться за рулем с ключом в замке зажигания, на всякий случай. Парень было обиделся, сообразив, что мы идем без него, но я заставил его проникнуться важностью момента, напомнив, что в случае непредвиденной ситуации он, наша палочка-выручалочка, хотя в глубине души надеялся на более спокойный разворот событий. Прежде чем выбраться из машины, глянул на циферблат карманных часов. Еще 10 минут до назначенного срока. Можно немного посидеть в салоне. Идем спокойно. Не суетимся. С чувством собственного достоинства. Но на всякий случай держим оружие наготове. Проинструктировал я парней. Засаду нельзя исключать, так что в случае чего кидаемся в рассыпную и из-за укрытия открываем ответный огонь. Наконец, часовая стрелка подобралась вплотную к цифре 7, и я дал команду выбираться из машины. Группка из 4 человек, со мной в авангарде, мы подвалили к главному входу в кабак, который, судя по всему, мафия арендовала на несколько часов. Я Фил Бёрд от Большого Ивана. Крепкие мужчины у входа переглянулись, после чего меня одного пригласили войти внутрь, а парням было приказано ждать снаружи. «Ждите меня возле машины. Не дергайтесь раньше времени». На русском сказал я своим парням, но помните, что от этих итальяшек можно ожидать любой пакости. Сразу же за порогом один из амбалов попросил меня сдать оружие и принялся обыскивать. Рядом стояла картонная коробка, содержимое которой мне разглядеть не удалось. Возможно, там покоилось оружие Бананна, если тот прибыл раньше меня. Хотя не исключено, что гангстер со своими головорезами готов встретить меня огнем Томми Ганов. В самом деле, что мешает сговориться Лански и одному из главарей нью-йоркской мафии? Они-то плывут в одной лодке. Это я тут под личиной Большого Ивана пытаюсь схватиться за весло, став неожиданной помехой. Под гнетом подобного рода мыслей и в сопровождении обыскавшего меня охранника я прошел уже знакомый по вчерашнему визиту зал, уверенный, что бармен мою физиономию не признает. Тем более, что и бармен сегодня был другой. Немолодой, коренастый, с наголо обритой головой. Он кинул взгляд в мою сторону и, как ни в чем не бывало, продолжил протирать полотенцем пивную кружку. В зале, судя по всему, посторонних не было. Только трое мужчин примерно моего возраста курили и глядели на меня, от скрывающегося в полумраке дальнего столика. Впрочем, несмотря на плохое освещение, эту троицу я разглядел довольно подробно. Все трое чернявые, все чисто выбриты. Двое глядели на меня с интересом, обладатель выдающегося носа с горбинкой и перебинтованной ладонью, с плохо скрываемой ненавистью. Перед ними на столе стояла по початому стакану с янтарного цвета жидкостью, бутылка White Horse и пепельница, в которой уже обосновались несколько белых червячков-окурков. «Вам к тому столику, мистер Бёрд», — кивком указал охранник. «Ну, это я и сам догадался. Тот, что в светлом костюме, поднялся мне навстречу, двигая в мою сторону крепкий деревянный стул с фигурным вырезом на спинке в виде сердечка. Рад вас видеть, мистер Бёрд. Очень жаль, что сам Большой Иван не смог приехать. Я Мейер Лански. Это Джозеф Бананна, а это его помощник, Джон Тартамелло». Я пожал протянутую руку, а вот с Бананна и его помощником обошлось без рукопожатий. Впрочем, я понимал, Джо, после гибели 4 бойцов у товарища имелся на меня нехилый зуб, да и перебинтованная правая рука не способствовала рукопожатиям. А может, специально забинтовал для отмазки. Но мне это, собственно говоря, по барабану. Что будете пить? Если нальете немного из этой бутылки, то не откажусь. «Стив, будь добр, принеси чистый стакан», — обернулся Лански к бармену. Мейер лично налил мне на пару пальцев, и я не без удовольствия сделал небольшой глоток. «Вы американец, судя по тому, как вас зовут», — продолжил Лански. Бананна и его консильери предпочитали пока отмалчиваться. «Почему работаете на русских?» «На самом деле у меня русские имя и фамилия, но для простоты общения с американцами я предпочел их перевести на английский манер». «Ясно». «А мы в ожидании вас вспоминали былые деньки. Золотое было время. Да, парни?» Повернулся к Бананне и его консильере Лански. «Сухой закон позволил нам подняться на новый уровень. Знаете, мистер Бёрд, без ложной скромности скажу, что именно мне принадлежит честь изобретения трюка с солью». «Это когда к ящикам со спиртным заранее привязывались мешки с солью?» Помнил я эпизод из картины «Однажды в Америке». «Точно. Значит, вы наслышаны об этой истории?» Довольно осклабился гангстер. «Мы часто оставляли полицию с носом». «Ладно, лирику в сторону». Он резко посерьезнел. «А что мы сегодня будем обсуждать?» С невинным видом поинтересовался я, и моя рука замерла на полпути с недонесенным до рта стаканом. «Обсудить нам есть что», — прищурился Бананна, вминая в пепельницу очередной окурок. И в первую очередь подлое убийство моих людей, попавших в засаду. Такое смывается кровью. Или очень большими отступными. Подал голос Тартамелла. И насколько большими? С едва скрываемой усмешкой поинтересовался я. По 100 000 долларов за 3 убитых и еще 200 000 за старшего группы. Итого 500. Беспристрастно заявил Бананна. Я мог бы прислать людей сразу же к ресторану и сжечь его ко всем чертям, а затем так зачистить район, что от него не осталось бы и камня на камне. Другие главы семей так и поступили бы. Но я привык сначала думать, а затем делать. А после того, как будут решены финансовые дела, поговорим о дальнейших планах. Я с этой сделки никаких комиссионных за посредническую деятельность иметь не буду, так что лишнего не переплатите. С легкой улыбкой поспешил заверить меня Лански. Я сделал еще один глоток очень качественного напитка, краем своего единственного глаза наблюдая за собеседниками. В принципе, я догадывался, что раз пригласили на толковище, то, скорее всего, речь пойдет о компенсации. И, понятно, ничего платить я не собирался. Хотя бы потому, что таких денег у меня просто не было. А даже бы если были, это уже вопрос принципиальный. Но сразу в лоб посылать ребят как-то бестактно, да и чревато вспышками неконтролируемой агрессии. С этими-то я, понятно, в случае чего справлюсь голыми руками, а вот парни снаружи вооружены пушками. Услышат шум или бармен за помощью рванет, и начнется здесь мясорубка. Пока копы приедут, весь паб к чертям разнесут. Опять же, мои ребята могут пострадать, а я несу за них какую-никакую ответственность. Для меня эта стрелка была возможностью продемонстрировать, что Большой Иван не страшная сказка на ночь, и у него имеется даже советник, не говоря уже о бойцах. В идеале, конечно, здорово было приехать на 2, а то и на 3 автомобилях с 1,5 десятком бойцов, да еще вооруженных пистолетами-пулеметами Томпсона. Такая демонстрация силы точно произвела бы впечатление. Но и 5 крепких товарищей не самый плохой вариант в данной ситуации. «Значит, хотите денег?» Процедил я, задумчиво катая пальцами почти пустой стакан. «Вы знаете, что я уполномочен предоставлять здесь интересы Большого Ивана и выражать его мнение? Так вот, не сочтите это за угрозу, но мой босс человек крайне вспыльчивый, а в гневе способен на такие вещи, что кровь стынет в жилах. Иной раз мне даже не по себе, когда он впадает в гнев. Достаточно вспомнить недоразумение с одним несговорчивым мексиканским наркобароном, когда Большой Иван велел выкрасть его дочь, а затем присылал папаше каждую неделю по отрезанному малышке пальчику. Причем пальчики отрезал лично, на разделочной доске. После 3-го пальца мексиканец сдался. «Мы не слышали о таком случае», — приподнял бровь Лански, тогда как лицо Бананна стало наливаться краской. «Допускаю, что и не слышали. Это было около года назад, и не здесь, а в Эль-Пасо. Большой Иван только недавно перебрался со своими ребятами в Гринпойнт, взяв район под свою опеку. А визит туда людей мистера Бананна стал большой ошибкой. Мой босс очень рассердился. О последствиях вы уже знаете. Я далеко не уверен, что он согласится на выплату компенсации, но...» Поднял я палец, заметив недовольное выражение Бананна. «Я все же должен передать ваше предложение Большому Ивану. Кто знает, вдруг он согласится решить дело полюбовно. Потому что, на мой взгляд, 4 трупа — это все же достаточно серьезно. И я понимаю ваше недовольство, мистер Бананна». «Недовольство — это мягко сказано», — выдавил он. «Скажите спасибо моему консильере, который настоял, чтобы я не спешил отправлять 1,000 вооруженных парней с заданием превратить ваш Гринпойнт в кучу развалин». «Спасибо, мистер Тартамелло». Я чуть заметно кивнул консильере, едва сдерживая улыбку. Не знаю, уж дошла до них ирония или нет, но Лански хмыкнул и предложил присутствующим новую порцию виски. Когда все дружно пригубили и закурили, кроме меня, не курящего, естественно, я решил сделать свой ход. «Если вы не против, господа, я отлучусь на минуту». Господа были не против, и я с удовольствием посетил уборную, где не только справил малую нужду, но и достал из тайника револьвер. Засунув его сзади под пиджак, прижав к пояснице ремнем, крутанулся на выходе перед небольшим зеркалом, вроде бы ничего не выпирает. Перед тем, как вернуться в зал, заглянул на кухню. Поваров нет, все прибрано. Судя по всему, в пабе выходной, значит, мафия арендовала заведение на весь день. Как ни в чем не бывало, вернулся в прокуренный зал и занял место за столиком. «Благодарю за терпение. А сейчас я готов озвучить встречное предложение моего босса. Представим, что конфликта между нами не было, и что просто в Нью-Йорке появился еще один сильный игрок в криминальном бизнесе, который решил договориться с другими сильными игроками». Я сделал паузу, наблюдая за реакцией собеседников. Пока она была выжидательной, с ноткой напряженности, хотя тот же Ланский это умело скрывал, делая вид, что всецело поглощен выкуриванием ароматной сигареты. «У нас есть интерес в Гарлеме, где ваши люди уже не первый год снимают пенки с подпольных казино, тотализаторов и борделей. Большой Иван планирует оторвать от черного района свой кусок пирога, но на контролируемые вами территории он пока не покушается. Благо, что в Гарлеме еще хватает мест, где можно развернуть дело, не причиняя беспокойства конкурентам. Мы не хотим войны, но вам придется считаться с появлением рядом конкурента, хотите вы того или нет». Вот тут бананна прорвала. Он с грохотом опустил перебинтованный кулак на столешницу, дернулся вперед и принялся орать, брызжа мне слюной в лицо. «Бастардо!» Примечание. «Ублюдок». «Да я тебя и твоего вонючего босса на куски порву! Я ваш сраный Гринпойнт сравняю с землей! Вы передо мной на коленях ползать будете!» «Джо, успокойся. Успокойся, Бога ради!» Ланский и Тартамелло на пару пытались осадить мафиози, держа его за плечи. С трудом, но это им удалось. Я же все это время сохранял полную невозмутимость, и когда бананна, тяжело дыша, опустился на место, я спокойно достал из кармана носовой платок и демонстративно вытер лицо. «Вы весьма экспрессивны, сеньор Бананна. Но лучше, если вы все же будете держать себя в руках. И не пытайтесь мне или моему боссу угрожать. У вас же есть дети. И если с ними что-то случится, вам их определенно будет не хватать». Эта фраза окончательно вывела итальянца из себя. С рычанием дикого зверя он запустил руку под пиджак, и спустя секунду на меня смотрел ствол небольшого браунинга. «Вот тебе и честная встреча без оружия. Хотя и мы не лаптем щи хлебаем, тоже подготовились к возможным сюрпризам. Я уже видел, как указательный палец его забинтованной руки нажимает на спусковой крючок, но мое тело в этот момент действовало само по себе. Стол весил 30 кг, однако опрокинуть его на бананы и одновременно пригнуться, уходя с возможной траектории полета пули, было делом каких-то долей секунды. В воздух взметнулись почти пустая бутылка виски, стакан и пепельница вместе с окурками. Грохнул выстрел. Не давая противнику второго шанса, я вскочил и носком ботинка выбил пистолет из его многострадальной руки, а следующим ударом отправил мафиози в глубокий нокаут. Ланский и Тартамелло в этот момент изображали немую сцену из «Ревизора». Впрочем, им хватило несколько секунд, чтобы прийти в себя и начать действовать. В первую очередь это относилось к Ланске, который кинулся навстречу ворвавшимся в заведение боевикам, среди которых я разглядел и своих ребят. «Спокойно, все в порядке», — заявил он, выставив перед собой ладони в успокаивающем жесте. «Произошло всего лишь небольшое недоразумение». Я кивнул своим, мол, уже разобрались. И те вместе с остальными потянулись на выход. Хорошо не пришлось доставать револьвер и устраивать пальбу. Бармен, целивший в меня из обреза, спрятал свой дробовик обратно под барную стойку. «Гляди-ка, неплохо подготовился Лански. Своего человека под личиной простого бармена на всякий случай вооружил. Главное, в меня больше не стреляли. Похоже, и для Лански, и для Тартамеллы браунинку бананна оказался сюрпризом. Хотя для второго вряд ли, он же советник, консильери. Неужто я от него, босс, скрывал такую подставу? Правда, судя по взгляду и вспотевшему лбу Джона, он все же явно не ожидал такого развития событий. Между тем, застонавший бананна понемногу приходил в себя. Ему помогли сесть за стул, придерживая на всякий случай, чтобы снова не свалился. Взгляд поверженного мафиози блуждал и только где-то спустя полминуты сосредоточился на Ланске. «Мейер, что это было?» — слабым голосом спросил он. «Ты пытался пристрелить этого русского, нарушив тем самым условия встречи», — сурово произнес Лански. «Мы же договаривались, приходим без оружия. Он мог убить тебя голыми руками». «Не убил же?» — принялся ощупывать челюсть более-менее очухавшийся гангстер. «Вроде не сломано, и зубы на месте. Хороший удар. Надеюсь, он немного привел тебя в чувство. Хотя упоминание киднеппинга, недобрый взгляд Лански в мою сторону, кого угодно вывело бы из себя. Вы специально этого добивались, мистер Бёрд?» Пожимаю плечами. «Лично я против похищения детей, и тем более издевательств над ними. Но Большой Иван — человек без тормозов. Иногда его конкретно заносит. Он и своего не пожалеет, если ему чем-то не угодят. Помню, как-то один парень отказался выполнить приказ, показавшийся ему слишком жестоким, так босс лично отрезал ему уши, сварил из них холодец, а после заставил беднягу все это съесть». «Страшный человек этот ваш Большой Иван», — покачал головой Тартамелло. «Да, ловко у меня получается вешать им лапшу на уши. Ланский, правда, скептически кривит физиономию, а вот итальянцы, похоже, к моим словам отнеслись весьма серьезно. Что ж, похоже, сегодня встреча не слишком удалась», — констатировал я. «И следует признать, не по моей вине. Но я понимаю вспыльчивый итальянский характер. Тем более дети — это святое. Поэтому, что уж там, часть вины все же я беру на себя. Перед тем, как попрощаться, еще раз напоминаю. Большой Иван решил подмять под себя часть Гарлема. Так что вам поневоле придется мириться с таким соседством. Но я надеюсь, что вы к этому отнесетесь с пониманием. И также донесете информацию до других глав семейств. А ваше предложение, сеньор Бананна, насчет компенсации за погибших итальянцев, я своему боссу передам, но не уверен, что он на это согласится. Уж поверьте. Притворно вздыхаю. Я его знаю, как никто другой. Нахлобучив на голову шляпу, я не торопясь покинул зал, спиной ощущая 4 пары глаз, включая бармена. Спустя 3 минуты наш автомобиль мчался по парк-авеню. «Ну как все прошло?» Нарушил молчание изнемогавший в нетерпении Федор. «Что там была за стрельба?» «И мебель перевернута», — добавил Василий. «Вспыльчивый итальянец», — смехнулся я. «Нервы не выдержали. Пришлось его успокоить. Кстати, у меня тут появилась идея». «Что за идея?» «Не нанести ли визит одному моему темнокожему другу в Гарлеме? Он сейчас раздумывает над моим предложением. Если мы заявимся всей компанией, это произведет на него некоторые впечатления и, возможно, заставит ускориться с принятием решения». «Так что, разворачиваемся?» Задорно спросил Демид. Я задумчиво почесал кончик носа и махнул рукой. «Давай!»